Ты помнишь мир зеркальный свой? Тебя зовет он вновь домой. К тебе спустилась с неба птица. Она такая озорница. Она о вечности поет, взлететь всех с ней зовет, зовет. Найдет для каждого свой глаз, душой ей петь не в первый раз. В себя взгляни поглубже ты, там столько света, красоты. В себя как в зеркало смотри и пробудись по счету три. На раз скажу тебе я так, что был в английском ты мастак, и цифр строгих в прошлом ряд тебя приветствовать был рад. На два тебе отвечу вновь, что к сказкам прошлую любовь ты, верю, в жизни сохранил. Ты в зазеркалье раньше жил. Такие странные дела. Видна вновь кроличья нора. В большущем зале ты стоишь и в дверь стеклянную глядишь. За дверью этой мир иной. И вот утерян уж покой. Охота снова заглянуть. За ней зовет тебя кто в путь. Там дети пляшут вместе с сказкой, надеждой алой, чудной краской. Там снова слово мир рисуют, и Бога встретив, не тоскуют. Земли почти что не касаясь, все скачет мартовский там заяц. А синя гусеница мало, гляди-ка, бабочкой уж стала. Весну встречает песни, вот, с тобой чеширский друг твой кот. И в чаше варится заварка, охота, вишь, идет на снарка. Смелей, мой друг, по счету три, ты в зазеркалье то шагни. Ведь детство вновь стучится в дверь, а вестник шепчет: чуду верь. Коль пробудиться жаждешь ты, то могут сбыться те мечты. Ты зазеркалье то разведай, за белым кроликом последуй.